Круглый год она трудилась, ткала из облачной нити небесные одеяния. Богине Синванму стало жаль ее одинокую, и она отдала ее в жены пастуху, который жил к западу от Млечного Пути. Выйдя замуж, ткачиха перестала заниматься своим делом, то есть ткать. Богиня рассердилась, велела ей вернуться на прежнее место и впредь видеться с мужем один раз в год на мосту, перекинутом через Млечный Путь сороками. Этот день символически обозначают любовное свидание. В июле в Японии отмечается праздник Бон, день поминовения умерших. В ночь на 13 число 7 месяца по лунному календарю в домах зажигают огонь, приглашающий души предков в гости. В последующие 2 дня на буддийский алтарь кладут свежие овощи и фрукты, вывешивают фонари, как бы развлекая невидимых пришельцев. В ночь на 16 июля вновь зажигают огонь для сопровождения душ предков в обратный путь. А жертвенные продукты укладывают в миниатюрные суденышки, которые на следующий день спускают на море или в реку. Во время праздника Бон 15 июля отмечается день середины года Тюген. В этот день принято обмениваться подарками. В июле есть дни, когда полагается вкушать унаги, японский угорь. Это якобы предохраняет от различных летних недомоганий. Многие верят в целительные свойства угрей и считают очень желательным приготовить их для этого случая. В сентябре отмечается праздник полнолуния. По лунному календарю полная луна в середине осени появляется вечером 15 августа, примерно 10 сентября. В это время при лунном свете живописно расставляются на подставке свежесваренный картофель, яблоки, осенние съедобные травы. Люди любуются луной и угощаются. Такое же празднование бывает и в октябре. Считается, что если человек принимал участие в любовании луной в сентябре, то он обязан это сделать и в октябре. Иначе про него скажут, что он слишком односторонен. В ноябре отмечается праздник Сити-Госан 7-5-3. 15 ноября мальчиков 3 и 5 лет и девочек 3 и 7 лет одевают в лучшие платья и ведут в храм, где произносятся благодарственные молитвы. Детям покупают пакеты с леденцами, которые они раздают друзьям и родственникам. В декабре японцы щедро обмениваются подарками «Осейбо», подарок во знаменовании конца года. Они отмечают наступление зимы. Погода зимой, в зависимости от района, бывает различной, от морозов до легких заморозков. Японцы любуются природой и в этом сезоне, а когда выпадает снег, любуются снегом. В холодную пору японцы любят собираться вокруг стола с котацу, жаровней, вмонтированной в пол под столом и прикрытой сверху одеялом, под которое сидящие подсовывают ноги. При этом они угощаются различными напитками и кушаньями. Чтобы описать все японские обычаи, нужна специальная и объемистая книга. Наша задача — показать обычаи в качестве одной из социальных норм поведения японцев. Как видим, регулирующая функция обычая проявляется в том, что люди вовлекаются в характерную для каждого случая деятельность и при этом усваивают определенные нормы поведения, ритуалы культуры. К подобного рода ритуалам следует отнести также ритуалы, связанные с визитами и обменом подарками. Процедура визитов в Японии имеет существенные особенности. Дверь в японский дом открывается в генкан, парадный вход, специальная пристройка, холл, вестибюль. Здесь гости всегда выражают извинения по поводу того, что своим визитом побеспокоили хозяйку, а та, в свою очередь, сожалеет, что принимает гостей так скромно. Затем следуют всякого рода ритуальные высказывания, имеющие слабое отношение к цели визита, но представляющие в Японии обязательную норму приветствия. И только после такой продолжительной подготовки хозяйка говорит: «О, Агари Кудасай, заходите, пожалуйста». тут происходит еще одно действие. Все приходящие снимают обувь и надевают мягкие домашние шлепанцы сурипа.